Глава 19. Несмотря на то, что я почти не сплю уже пятые сутки, в моем теле нет усталости. Я оставалась в палате Оли первые 3 дня, пока на меня не накричали все близкие люди. Родители, Света и даже дочь. Я сдалась и ночевала эти 2 дни у подруги дома. Мысли о том, чтобы вернуться в свой дом, не было. На самом деле я все больше хотела приехать туда с канистрой бензина и спалить его дотла. Я ненавидела одну лишь мысль о том, что они там думают, что победили и, возможно, празднуют победу. Но это было лишь небольшое отступление, и скоро они поймут, как горько придется заплатить за причиненный ущерб. Откинувшись на спинку дивана, я поджимаю ноги и снова смотрю на спящую дочь. Показатели улучшаются, опасности нет. Вчера врач сказал, что если сегодня все будет в порядке, то ее выпишут домой под строгий контроль и постельный режим. После услышанного я еще вчера позвонила маме и попросила подготовить для Ольги спальню. Прикрыв глаза, я начинаю засыпать, что ожидаемо, но мой телефон внезапно звонит. Как можно тише я выбираюсь из палаты, чтобы ответить, потому что этот разговор пропустить не могу. «Александр?» Волнение прокатывается по телу дрожью. «Каждый раз я жду новостей, я умоляю о них». Но в основном это дежурные малоинформационные звонки. «Ярослава, добрый день. Не помешал?» «Нет, что вы!» Начинаю ходить вдоль длинного коридора. «Какие-то новости?» «Да, бракоразводный процесс начался». «О боже, ну наконец-то!» «На самом деле у меня даже есть ответ от вашего мужа, но это следовало ожидать». «Ответ? Разве он не получит оповещение по почте?» «Нет, я ваш адвокат и принес ему весть. Он отверг любое наше предложение и будет это делать». Я фыркаю, чего стараюсь не делать часто. «Ну, разумеется, он же запел соловьем, что никакого развода не будет». «Примерно то же самое я услышал, но наше законодательство готово к любому ответу несогласных супругов». «Отлично, от меня что-то требуется дополнительно». «Нет, сохраняйте спокойствие только и всего. Тогда у нас с вами не будет проблем». Он замялся, прежде чем отключиться. «Ваша дочь в порядке?» «В порядке. Возможно, ее сегодня выпишут. Спасибо, что спросили». «Я рад. До встречи, Ярослава». «До свидания». Выдохнув, я облокачиваюсь спиной на стену. И чтобы окончательно прогнать сонливость, иду за стаканчиком кофе. А когда возвращаюсь к палате, нахожу у двери Ивана. «Неожиданный сюрприз. Здравствуй». «Я надеялся на это». Он кивает на мою руку. «Уверена, что он вкуснее этого». Мужчина протягивает мне другой фирменный стакан, известный в городе кофейни. «Будет неловко выливать в раковину эту коричневую жижу». Поднимаю руку и морщусь. «Но я все же сделаю это». Выбросив больничный напиток, принимаю от Ивана презент и делаю глоток. Боже, я скучала по нему. Рад угодить, как твоя дочь. Сегодня должны выписать, если ничего внезапного не случится. Но дома постельные режимы, все такое. Моя мама уже готовится принять пациентку, так что мне необходимо наверстать упущенное в школе за этот незапланированный отпуск. Ясно. Тогда у тебя появится время на... «И он тут!» — раздается недовольный голос Эдика. Муж стоит в нескольких шагах от нас. Мне так неприятно смотреть ему в глаза, что морщусь. «Господи, чего ты ходишь-то сюда?» «Я-то имею право, а он...» — кивает на Ивана. «Ты что, не можешь просто уйти? Оттуда же из-за угла появляются мои родители. Приехали!» Устало вздыхаю, потому что конфликта, видимо, не избежать. «А какая тебе разница, что я здесь?» Выступает вперед Иван, почти перекрывая меня своей мощной фигурой, словно заслоняя от мужа. «Разница в том, что тебя сюда не звали. Здесь находится семья, а ты не ее член». «Тогда и тебе стоит уйти», выступаю вперед, на что он смеется. «Ты правда думаешь, что этот адвокатишка чего-то добьется?» Эдик смотрит на меня, как на дурочку. «Я не дам тебе развод, Яра. Ты понимаешь это? Не дам». «Как хорошо, что меня не волнует твое мнение», — складываю руки на груди. «Думаешь, что уйдешь от меня к нему? Нет, милая. Вы не будете вместе, это я тебе гарантирую». Иван за моей спиной усмехается. «Ну, мы еще посмотрим, кто и с кем будет вместе». Как только эти слова срываются с его губ, каждый присутствующий смотрит на него ошарашенно. Я же совершенно не понимаю, почему он произносит такие слова, слова, которые фактически к чему-то обязывают. И поэтому я злюсь на него, но стараюсь не подавать вида. И когда Эдик, поняв, что он один в поле и далеко не воин, уходит. Образовав небольшой круг, папа и Иван обсуждают что-то о делах, как обычно, а мы с мамой входим в палату, застав Олю не спящей. «Там что, снова война?» «Так, потасовка. Для войны у некоторых кишка тонка». Улыбаюсь и целую дочь в щеку. «Как ты, милая? Готова выписываться?» Мама обнимает внучку и садится в кресло по левую сторону кровати. «Если врач позволит, ты же знаешь. Он был на обходе, если ты не помнишь, мам». Она закатывает глаза. «Со мной все в порядке. Балет станцевать не смогу, но я все еще жива». Я вздрагиваю от ее слов, мое сердце учащает биение. «Даже не шути такими вещами, прошу. Прости, но я правда в порядке». За этими словами нас застает лечащий врач. После 15 минут разных манипуляций он разрешает забрать ее домой. Пока мама упаковывает вещи, я выхожу с врачом, слушаю рекомендации, а также забираю лист назначения. Спустя еще полчаса мы рассаживаемся по машинам. Самое удивительное, что Иван едет с нами. Со всей суматохой я и забыла, что он был поблизости. Но приехать в дом моих родителей кажется слишком интимным моментом. Однако я все это опускаю и ухаживаю за своей дочерью. Мы с мамой успокаиваем Олю в спальне, приносим еще несколько подушек. Прочие вещи, что были с ней в палате, мы складываем в тумбочку. Таким образом, она не будет нуждаться ни в чем. «Мам, надеюсь, теперь ты будешь спать в кровати в соседней комнате, а не на диване?» Дочь посмеивается. «Я рада, что ты в настроении. И да, я буду через стенку, но дверь останется открытой. Рисковать мы не станем». «Я согласна, лишь бы остаться дома с вами». Мы с мамой подходим к ней ближе, и каждая берет ее за руку. «Нужно еще купить лекарства, которые тебе прописали. Там на один прием есть, медсестра дала пластиковый блистер». «Я могу съездить», вызывается мама, но я ее останавливаю. «Я справлюсь, тем более нужно поблагодарить Ивана за его участие и узнать, зачем он тут, а также какие дела у моего отца и этого загадочного мужчины». Продолжаю свою мысль в голове. «Скоро буду». «Не торопись, мам», она подмигивает, а я качаю головой с усмешкой. Выйдя в гостиную, я нахожу отца и нашего гостя именно там. Они ведут разговор, но могу расслышать лишь последнюю фразу, и она превращается в вопрос. «Что значит, ты купишь пакет акций Эдуарда?» Выхожу из-за угла, привлекая внимание их обоих. Я встаю так, чтобы могла видеть и Ивана, и отца. Мне вообще странно, что эти двое ведут подобные разговоры. Мы с Иваном знакомы без году неделя, а сейчас я слушаю подобные шепотки с моим папой. В какой момент эти двое внезапно стали так близки и откуда вообще знают друг друга? Что еще странно, они не напрягаются от моего присутствия, не юлят и не прячут взгляды. Наоборот, смотрят прямо, открыто, готовые рассказать мне все, что необходимо. «Твой муж на грани банкротства», отвечает Иван ровным тоном. Мне так и хочется добавить в его речи «почти бывший», но решаю промолчать. Сейчас свидетельство о браке, которое я хранила в папке с документами, почти как насмешка надо мной и теми годами, что я провела под фамилией Эдика. Да, такое случается, но все же это невозможно воспринять спокойно. Слова о банкротстве привлекают мое внимание, потому что между «все плохо» и «банкротство» большая разница. У него теперь все действительно идет коту под хвост, благодаря одному человеку. Иван мимолетно посматривает на моего отца. «Ага», — киваю. «И как же это произошло? Почему я ничего не знаю? Такое не случается за секунду или один день?» Папины плечи опускаются. «Извини, Ярослава», — говорит он искренне. «Я согласился с Ольгой и поэтому промолчал. Мы решили, что это будет между нами, делая все из-под тишка. Строил планы и доводил дело до конца. Может, и должен был рассказать, но не стал этого делать. Прости, дочь. Сейчас все подходит к концу для этого подонка, и твой неблагодарный муж расплатится за все. К тому же в нужный момент появился Иван со своей помощью, фактически поставив точку. Так сказать, последняя переменная в этом уравнении. Эдик уже знает, что ему не выплыть из этого болота, в которое он попал. Он будет вынужден продать все, чтобы попытаться выручить копейки. И именно копейки получит. Он уничтожил свой бизнес и свое имя. У него не остается ни единого шанса на восстановление. Папа ловит мой взгляд и удерживает его. Это его конец. Если разобраться в том, что я сейчас чувствую, то первое — это обида. Меня держали в неведении, вели эту безусловно опасную игру. Игру, которая делала больно. Но если копнуть глубже, то я испытываю гордость. Моя дочь бесстрашна и умело ввязалась в бой с человеком, который для нее такой же родной, как и я. Она пошла против своего отца, чтобы защитить меня. И, возможно, я плохой человек, но слышать имя мужа в подобном контексте меня удовлетворяет. Я хочу, чтобы он корчился от своей немощности и потянул за собой свою мать, потому что они оба заслужили именно это. Не отвечая ничего на его длинный монолог, я просто киваю и смотрю на наручные часы. «Ладно, пап, мне нужно съездить в аптеку и купить по списку лекарства для Оли. Потом мы с тобой еще поговорим на эту тему наедине». «Мне тоже пора». Иван поднимается с дивана и следует за мной на выход, как и папа. Они пожимают друг другу руки. «Если у меня будет какая-то новая информация, я дам знать». «Хорошо, спасибо, Иван». Мы выходим из дома моих родителей и останавливаемся за воротами. Я рассматриваю машину отца, вспомнив, что приехала на ней из больницы. «Блин, в чем дело?» «Я забыла, что не на своей машине. Нужно сходить за ключами от отцовской». «Я подвезу тебя к аптеке, все равно никуда не спешу». «Не стоит», — пытаюсь возразить, но мужчина перебивает. «Яра, я настаиваю». Уголок его губ поднимается с таким намеком, что это решенный вопрос. И как бы я ни старалась сопротивляться, не сработает. Поэтому я делаю то, что ситуацию разрешит, соглашаюсь. «Ладно», — пожимаю плечами и подхожу к пассажирской двери, которую Иван тут же открывает, опередив. «Пытаешься произвести впечатление?» Насмешливо вскидываю бровь. «А у меня получается?» Не получив от меня ответ, он закрывает дверь и, обойдя машину, садится за руль. «Придется проехаться к более крупной аптеке. Тут антибиотики, и я боюсь, что в той, которая рядом, их не будет». «Не вопрос». Тут же соглашается он, перестраиваясь на другую полосу. Недолго помолчав, я поворачиваюсь к Ивану и разглядываю его профиль. «Так сильно нравлюсь тебе, да?» Он с улыбкой рулит автомобилем. Мне нравится его игривый тон. То, каким серьезным и мягким он может быть, соответствуя ситуации. Пытаюсь понять, когда ты во все это втянулся. Когда мы с тобой обсуждали вопросы, ты казался неосведомленным. Во всяком случае, я бы и не подумала, насколько ты в теме. Он постукивает пальцами по рулю. «Разве это важно, Яра?» Но вот на самом деле это имеет большое значение для тебя. Задумавшись, я не сразу понимаю, каким может быть мой ответ, и потому не произношу его вслух. Ты новый человек в моей жизни, Иван, но ты оказываешься в каждом ее аспекте. К этому сложно привыкнуть. Долгое время у меня был определенный круг общения, даже простые знакомые оставались на прежних местах. А ты едва назвал свое имя, и вот уже главный участник событий. Тебя это пугает? Его тон максимально спокойный. Если честно, не знаю. Я пытаюсь подстраиваться под его быстро меняющееся течение. Все, чего я хочу... Замолкаю, делая паузу, пока он не поворачивает ко мне голову, и заканчиваю фразу. Не утонуть. Иван поджимает губы, но, кажется, он понимает. Или мне это действительно просто кажется. У аптеки я выхожу из машины и благодарю его за то, что подвез. Но Иван оказывается рядом со мной, прежде чем я успеваю договорить. «Что ты делаешь?» «Иду с тобой», — отвечает будничным тоном. «Ты же не думаешь, что я отпущу тебя на такси, когда знаю, что мог отвезти обратно?» «Ты действительно никуда не спешишь?» «Уже нет», — говорит он с широкой улыбкой на губах. «Не найдя одного лекарства в этой аптеке, мы находим его в другой, по той же улице. Затем садимся обратно в машину и едем к дому. Я благодарна Ивану, потому что не очень люблю такси. Подъехав, разворачиваюсь к нему, отстегивая ремень. Спасибо тебе большое. Всегда рад. До встречи. Берусь за ручку, но он останавливает. Яра? Да. Может, сходим поужинать на днях? Давай встретимся, развеемся после всех этих событий. Ну и обсудим в том числе суд, который скоро состоится. Первым делом на языке крутится отказ, но я задалась вопросом. А почему я должна отказываться? Конечно, почему нет? Как только Оля придет в себя. Отлично. Он улыбается и, неожиданно потянувшись, целует в щеку, прежде чем я успеваю открыть дверь.